Глава 4. Слишком много встреч с родственниками за последние дни. Причем слишком это мягко сказано. Прошлые встречи ничем хорошим не закончились, поэтому в этот раз я решил понаблюдать со стороны. Против Руслана я ничего не имел. Он не пытался меня убить бесчисленное количество раз, как Александр. Не был причастен к смерти моего отца, как Павел. Однако здесь я находился под именем Алмазова Алексея. Поэтому даже случайное столкновение напрочь раскроет мое инкогнито. Я прошел в большую гостиную, где и собирались гости. Повсюду были шары с поздравлениями и цветы, а также длинный стол с закусками, посреди которого стоял пятиярусный торт. Да он был с меня ростом. Чтобы такой разрезать, придется как минимум на лестницу вставать. Решил поздравить Марию позже, когда буду уверен, что не столкнусь с Русланом. Пока подошел к столу и взял стакан с лимонадом, хотя тут и бокалы вина стояли. Видимо, я здесь один из немногих несовершеннолетних. Лица были сплошь незнакомые. Я увидел в толпе лишь трех моих сверстников. Неужели у Марии нет друзей ее возраста? А вот и она спускается по лестнице. Такое платье, что невозможно оторвать взгляд. Впереди идет Руслан, но Маша на него даже не смотрит. Она смотрит в толпу и находит взглядом меня. Ее лицо расплывается в улыбке. Но я не спешил подходить к имениннице. Подождал, пока Маша и Руслан спустятся. На мою удачу он не стал ее преследовать, а прошел к группе мужчин, которые стояли в кругу и что-то обсуждали. Праздник толком не начался, они уже держали в руках стаканы темного алкоголя. Маша же пошла в мою сторону, и я с улыбкой встретил ее. «Поздравляю с совершеннолетием!» «Ой, я так рада, что ты пришел! Теперь этот вечер не будет таким скучным», — обрадовалась девушка. «Это же твой праздник. Уверен, что граф Ларионов подготовил все так, чтобы не было скучно. Он подготовил выступление симфонического оркестра», — фыркнула Маша. «А меня уже тошнит от классической музыки». «И все?» «Нет, еще будут бальные танцы, речи, фейерверк. Все как обычно. Скучная классика», — сказала девушка, которая постоянно ходила по балам в сопровождении родителей. «Дорогие стандарты, значит. Что ж, может, я смогу внести разнообразие». Я поднял бумажный пакет без опознавательных знаков, который держал в руках. Посылку мне прислали в фирменной упаковке с кучей ненужных буклетов, и я решил, что не хочу привлекать внимание названием бренда. «Ай, это мне?» «Как приятно». Маша взяла пакет и заглянула внутрь. Ее глаза распахнулись, и она достала красивую коробочку, обитую красным бархатом. Решил вручить лично. «Слушай, а почему у стола с подарками стоит охранник? Неужели аристократы тырят друг у друга подарки?» Я кивнул в сторону, где возле длинного стола стоял мужчина в классическом костюме охраны с наушником в ухе. «Ха, не крадут. Но бывали случаи, когда меняли поздравительные открытки. Приносили дешевый подарок и меняли открытку самым дорогим», — объяснила девушка и открыла мой подарок. Маша на миг застыла. Перестала дышать, а улыбка медленно сползла с ее лица. «Тебе не нравится?» — забеспокоился я. Не ожидал, что подарок вызовет такую реакцию. Черт. Надо было снова дарить кроссовки. Беспроигрышный вариант. «Нравится», — тихо протянула Маша. «Очень нравится, но откуда?» «Я посчитал, что ты этого достойна», — уверенно ответил я. «Не поверишь, но я такие уже второй год у отца прошу». «Но он считает, что сочетать украшения и артефакты — дурной тон». «А ты так не считаешь?» «Нет. Ты, сам того не подозревая, воплотил мою мечту». «Кто ты, Алексей Алмазов?» — тихо спросила она. Кто ж знал, что Маша разбирается в украшениях, и она прекрасно представляет, сколько стоит этот комплект. Но не понимает, откуда у сироты и простолюдина нашлись такие деньги. «Я исполнитель желаний», — улыбнулся я. «И необычный простолюдин, которому, видимо, забыли отправить список того, чего нельзя дарить». «Ты права, никаких инструкций мне не присылали, а на другие вопросы ответить пока не могу. Но если ты доверишься мне, то потом не пожалеешь». «А я люблю загадки. С ними жизнь перестает быть такой скучной и однообразной. Не представляю, как тебе все надоело, раз даже праздник в твою честь не радует. И правильно, не представляй, — по-доброму усмехнулась девушка. Поможешь примерить? — спросила она, снимая свои голубые сережки, которые идеально подходили к образу. Маша повернулась и подняла волосы, сложенные в изящную прическу, и расстегнул старое колье, мерцающее гранями бриллиантов, и вложил его в руку девушки. Застегнул на ее шее свой подарок, а серьги она уже примерила сама. «А мне нравится», — сказала девушка, подойдя к зеркалу у стены. Она покружилась, как маленькая девочка, а я не переставал любоваться ее красотой. У Маши было природное обаяние, поэтому для меня она выглядела одинаково прелестной в любой одежде. Хотя я бы не отказался и снять с нее это платье. Стоп, куда-то не туда меня понесло. Маша подошла к ближайшему охраннику и велела отнести старый набор украшений в ее комнату, а затем снова вернулась ко мне. Пока гости продолжали собираться, мы болтали. Я рассказывал Маше забавные истории из училища, а она мне про самые глупые поступки аристократов. Имен мы не называли, просто смеялись в стороне от остальных. Но нас постоянно отвлекали другие гости, которые подходили лично поздравить Машу с 18-летием. Причем все поздравления были почти одинаковые, словно каждому при входе давали бумажку с нужными словами. Потом музыка умолкла, и граф Ларионов произнес поздравительную речь, где больше благодарил собравшихся, нежели поздравлял дочь. Он пригласил на сцену, которую специально поставили для этого дня, музыкантов, и все разговоры стихли. Аристократы наслаждались классической музыкой. Или, как мы, лишь делали вид. Теперь понимаю, почему на дне рождения Кутузова не было взрослых, а только его сверстники. Иначе пришлось бы создавать совершенно другую атмосферу. Я коснулся плеча Маши, и она робко обернулась ко мне. «Долго они будут играть?» — тихо поинтересовался я, чтобы меня не услышали остальные гости. Иначе подобный вопрос будет восприниматься как знак неуважения к хозяевам дома. «Минимум полчаса. Потом будет праздничное разрезание торта», — ответила Мария, наклонившись над моим ухом. «А чем бы ты хотела заняться в это время?» Именинница неоднозначно посмотрела на меня, но все же ответила. «Знаешь, я всегда хотела завести кота. Так что поездку в приют обменяла бы на весь этот чертов праздник. Но за мной постоянно следят. Охранники меня даже к зоомагазинам не подпускают, чтобы я случайно не купила хомячка. Почему тебе и это запрещают?» Она пожала плечами в ответ. «Я сочувствовал, Маша. Она не могла сделать ничего без одобрения родственников. Даже питомца завести. Обычного кота, не говоря уж о магических питомцах. А если кота подарит кто-то из гостей, которому случайно забыли отправить список нежелательных подарков?» Спросил я на ушко у девушки, на что Маша выпучила на меня свои, и без того большие глаза. «Тогда отец не сможет отказаться, потому что он рискует обидеть гостя». Девушка расплылась в хитрой улыбке. «Подождешь, пока я съезжу до приюта? Я сама хочу выбрать. Поехали вместе». «Но как уйдешь, минуя охрану?» «Хм, есть у меня идея». Маша взяла со стола бокал дорогого красного вина и вылила мне на грудь. Я, мягко говоря, офигел от такого поворота. Но к нам сразу подошел охранник. Тот самый, что стоял у соседнего стола с подарками. «Мне так неловко. Алексею нужно переодеться», — начала объяснять Маша. «Я провожу вас на второй этаж, где вы сможете выбрать другую одежду», — сообщил мужчина. «Нет, позвольте я сама. Не хочу, чтобы у наших гостей оставались плохие впечатления. Да и лучше прикройте нас, пока не вернемся», — строгим тоном закончила Ларионова. Она умело меняла маски. От милой и робкой девочки за секунду она превратилась в ту, кто отдает приказы. «Ваш отец будет недоволен, если вы покинете праздник», — предупредил охранник. «Тогда в ваших интересах сделать так, чтобы он этого не заметил. Мы скоро вернемся». Не дожидаясь ответа, Маша направилась к ближайшей двери, откуда выходили слуги с подносами еды. «И как он согласился?» — удивился я. Стоит надавить на гнев отца, и они почти на все согласны. Кроме котов и хомяков, — хмыкнула девушка. Мы прошли на кухню под ошарашенные взгляды слуг. «Уважаемый, не могли бы вы отдать мне свою рубашку?» — спросил я у официанта похожей комплекции. «Господин, на втором этаже есть запасные», — ответил парень, вцепившись в поднос. «Вот сходишь туда, мне срочно нужна твоя». Я строго посмотрел на испуганного парня. Это тот случай, когда помог лишь статус гостя. Сейчас во мне простолюдина выдавали лишь кроссовки. И то потому, что аристократы обычно так не одевались. Но я не стандартный случай. Поэтому уже через минуту я вытерся от остатков вина и надел новую рубашку. Потом вызвал такси. «Тебе тоже надо переодеться, иначе мы и до ворот не доберемся», — сказал я девушке. «Ой, а я и не подумала». Осенила Машу, и она обратилась к проходящей официантке. «Мне нужен твой фартук». «Госпожа», — девушка не поверила в услышанное. Но Маша не стала церемониться. Подошла и открыла дверь с надписью «Служебное помещение», где располагался небольшой склад. Маша кивнула, приглашая девушку войти, и официантка не смогла отказать хозяйке вечера. Через 5 минут такси подъехало, а Мария вышла в форме официантки. В черной юбке и белой рубашке. От фартука она в итоге отказалась, но дорогие украшения снимать не стала. «Кажется, одежда тебе мала», — подметил я. Казалось, что рубашка вот-вот разойдется на пышной груди, а пуговицы разлетятся по кухне. «Ничего, мы же ненадолго. Я уже заплатила официантке за молчание». «Но здесь полно других поваров». «Они тоже будут молчать, если не хотят меня разозлить». Громко и строго произнесла девушка и посмотрела на обернувшихся слуг. Взрослые мужчины судорожно закивали 18-летней девушке, потому что она смогла себя так поставить. И пока у нас была фора. Пока гнев Маши стал страшнее гнева ее отца, который занят общением с гостями. Маша накинула на себя простенькую черную куртку, которую надевали выходящие на перекур. Она одиноко висела на крючке у выхода, поэтому и досталась Маша. Я же остался в пиджаке. Уж не замерзну дойти до такси и обратно. Графиня утонула в чужой куртке. И еще до кучи накинула капюшон. Я открыл дверь для слуг, и Маша со смехом вышла. Таков уж первый побег. Мы пошли по тропинке, которая шла параллельно основной дороге. Охранники даже не смотрели в нашу сторону, патрулируя большой двор. Здесь ходило множество слуг, которые встречали гостей или парковали машины, поэтому мы не выделялись на их фоне. «Мне не верится, что это получилось», — нервно поделилась Маша. «А ты раньше пробовала?» «Нет». «Вот поэтому и получилось». Мы спокойно вышли в открытые ворота, за которыми стояло множество дорогих машин. Большинство просто не поместились на парковке у дома, и сейчас слуги парковали их в нужном порядке. Для порядка во всем. Я специально вызвал такси эконом-класса. Поэтому одинокая желтая машина не привлекла особого внимания. А вот если бы двое слуг сели в элитную тачку, то тогда у окружающих было бы полно вопросов. Как у Маши, когда простолюдин подарил ей украшения с артефактами за 9 миллионов рублей. «Ой, я карточку забыла», — вспомнила Маша, когда мы сели на заднее сиденье такси. «Не переживай, на кота у меня точно хватит», — ответил я. Водитель обернулся и спросил, куда нас везти. Конечный адрес я не указал в приложении. Открыл Глобал и стал искать ближайший питомник. Хотелось купить для Маши породистого кота, а не взять блохастого из приюта. Я-то любил всех животных, но думал и о реакции окружающих. В Смоленске было 3 питомника, которые разводили элитных котят, но они находились на другом конце города. А у нас было не так много времени, пока исчезновение Маши не заметили. Поэтому я выбрал другой. «На улицу колонистов, дом 4», — озвучил я, а сам продолжал смотреть сайт питомника. Маша всю дорогу смотрела в окно, поэтому сюрприз удался. Через 15 минут мы приехали, и именинница прочитала вывеску. «Магические питомцы». «Лёш, но там же каждое целое состояние стоит». «Ну и что?» Пожал я плечами и открыл перед девушкой дверь. «Я тебе все верну, и не отпирайся». «А я верну обратно». И так будем кидать до тех пор, пока все не уйдет на комиссию банка», — усмехнулся я. «Тогда наличкой в посылке отправлю», — прорычала девушка, как недовольная кошка. «А я оставлю запрет на прием посылок на мое имя». К нам сразу подошел консультант, и пришлось закончить извечный спор о том, кто платит. «У вас есть коты?» — спросил я после обмена приветствиями. «Конечно. Какие вас интересуют?» — вежливо поинтересовался пожилой мужчина в очках. Я вопросительно посмотрел на Машу. Она задумалась. В самом зале для приема посетителей клеток с животными не было. Только большой аквариум со светящимися рыбками. Магические рыбы, надо же. Лучше бы сделали хищных акул, чтобы можно было их на регатов натравливать. Хотя такое ведь уже пытались сделать в подземных лабораториях. И в итоге получились Марс и Зубастик. А какие кошки есть? Я даже не знаю, кого выбрать. Госпожа, есть как обычные магические кошки, так и адаптации диких зверей. О, а есть гепард? Маленький такой. Спросила Маша, чем смогла меня удивить. Котенка она хотела, видите ли, из приюта. «Вам повезло, юная госпожа. Вчера наши партнеры привезли из Африки редкого белого гепарда. Ему всего 4 месяца. Прекрасный возраст для адаптации. Обычно у нас таких питомцев за полгода бронируют», — ответил консультант. «А какие у него способности?» — поинтересовался я. «Ментальная связь с хозяином, подстройка и усиление его магии». «Усиление магии? Вы не шутите?» — спросила Маша. «Не шучу. Это первый питомец в Российской империи с такими особенностями. Его родители показали успешный результат в Африке, но почему-то наша аристократия не хочет рисковать, поэтому заранее никто не стал бронировать. Меня смутил этот факт». «А есть чем рисковать?» — я задал важный вопрос. «Минимальный риск отклонения магических способностей имеется, поскольку животное всего во втором поколении. Но на характер животного это никак не повлияет. Оно останется крайне послушным, как и все наши магические питомцы. Можно на него посмотреть?» «Конечно. Проходите за мной». Мы прошли по длинному коридору к массивной двери, спустились на цокольный этаж. Здесь не было кучи клеток, как в обычном питомнике. За каждой из дверей в специальных условиях выращивали то или иное животное. «Ух ты, у них даже магические змеи есть!» Маша указала на дверь, на которой была нарисована кобра. «Да, но, к сожалению, змеи зарезервированы на годы вперед. А можно встать в очередь?» — поинтересовался я. «Конечно. Я вас запишу после просмотра». «А тебе зачем?» — удивилась Маша. «Как зачем? Другу на день рождения подарю. Представь, как он офигеет!» Усмехнулся я и представил лицо Сереги, открывающего коробку со змеей. Нас не стали пускать в комнату, на табличке, рядом с которой был нарисован гепард. А вместо этого попросили подождать на диване. И уже через 5 минут к нам вынесли клетку. Маша поднялась с дивана и положила руки на грудь. Глаза заблестели влагой. «Маш, все хорошо?» — забеспокоился я. «Да, он просто такой милый». Она чуть ли не расплакалась при виде котенка-гепарда. «У него есть имя?» — спросил я у второго консультанта. Молодой парень отвечал напрямую за гепарда, как я понял. «Нет, вы можете назвать как угодно. Это девочка», — ответил он и открыл клетку, чтобы взять котенка на руки. «Какая милая девочка», — произнесла Маша и без опаски погладила котенка по голове. «Как понимаю, других смотреть не будем», — предположил я. «Нет, я выбираю ее, и только ее», — ласково сказала Маша. Она влюбилась в это создание с первого взгляда. И котенок, на удивление, мурчал. Хотя я считал, что дикие кошки могут только рычать. Вот что значит магическая адаптация. Жаль, что так по-настоящему свирепых созданий не смогли вырастить. Ну, кроме Марса. «Мы его берем». «Сколько?» — спросил я у пожилого мужчины. Он не стал произносить цифру вслух, а написал на бумажке, вырванной из блокнота. Я еле смог скрыть удивление. Этот котенок стоил 10 миллионов. 10, мать его, миллионов рублей. Да это дороже, чем артефактные украшения. Сумма заставила меня засомневаться в своем решении. Но я еще раз посмотрел, с какой нежностью Маша гладит котенка, затем берет его на руки и кивнул консультанту. Нам необходимо оформить бумаги на питомца и выдать вам специальный ошейник. Мы немного спешим, поэтому давайте, пока мы с вами решаем юридические вопросы, ваш помощник проинструктирует мою подругу». «Конечно, господин», — кивнул мужчина. Мы прошли в его кабинет. Небольшое помещение, в центре которого стоял стол. Я присел в кресло напротив и принялся заполнять бумаги. И здесь написано, что вашими услугами могут пользоваться только аристократы. «Но как вы узнали?» — поинтересовался я. Пожилой мужчина поправил очки и улыбчиво ответил. «К нам часто заходят те, кто желают скрыть свою личность. Если честно, мало у кого получается. За столько лет работы я научился хорошо разбираться в людях и их одежде. Ваш костюм стоит, как все наше здание. Да и украшения вашей подруги от известного бренда». «Понятно. Учтем на будущее». Кивнул я и продолжил читать. В договоре было 5 листов касательно правил обращения с животными. «На кого будем регистрировать питомца?» «На Марию Ларионову». «Прошу прощения, но по закону регистрировать нужно на того, кто оплачивает». Вот тут я завис. Карта с деньгами у меня была на настоящее имя, а вторая оформлена на простолюдина, Алмазова Алексея. Назвать реальную фамилию я не мог. «А не получится оформить как подарок», — уточнил я. «Тогда необходимо оформить дарственную нотариуса. Это будут дополнительные расходы с вашей стороны». Я посмотрел на время в смартфоне. 4 часа дня, а нотариусы обычно до 6 вечера работают. «Хорошо. Подготовьте необходимые бумаги о передаче питомца от простолюдина Алмазова Алексея к графине Ларионовой Марии». «Неожиданно, но я вас понимаю. У нас часто скрывают настоящие имена, а я привык не задавать лишних вопросов», — кивнул мужчина. «За дополнительную плату могу пригласить нотариуса сюда. Приглашайте». Мы сильно задержались с подписанием бумаг и оформлением, а потом еще и с магической привязкой котенка-гепарда к Маше. Как нас заверили, такую связь почти нереально разорвать. Поэтому вышли из магического питомника мы только через час. Нас ждал тот же таксист. По моей просьбе он не выключал счетчик. Этот день рождения вышел самым дорогим в моей жизни. Но, черт возьми, улыбка Маши того стоила. Сейчас она держала на руках котенка и сюсюкалась с ним. Никогда еще я не видел ее счастливее. «Зря клетку не взяла», — сказал я, садясь в такси. «Не зря. Пусть булочка привыкает к свободе». «За животное нужно будет доплатить», — предупредил водитель. «Хорошо, только езжайте скорее, мы опаздываем», — ответил я. «Булочка, какая же ты милая», — продолжала Маша гладить магического питомца. «Ты серьезно назвала ее булочкой?» — не поверил я. «Да? Она ж такая сладкая, как настоящая булочка». Я решил женской логикой не спорить. «Булочка, так булочка». Ох, забавно будет звучать, когда гепард вырастет. В поместье мы вернулись через 15 минут. У ворот нас остановил охранник, но стоило Маше снять капюшон, как он замолчал и пропустил нас. Ему было выгоднее молчать, что он упустил из вида сбежавшую графиню, и он это сразу понял. На нашу удачу здесь все боялись гнева графа. И вскоре мне самому пришлось узнать, почему. Мы зашли через тот же вход для слуг. Я подержал булочку на руках, пока Маша переодевалась обратно. Она вышла из служебного помещения в том же голубом платье и взяла булочку обратно на руки. Это, на удивление, спокойное животное уже весило не меньше 7 килограммов. Недолго Маша так сможет с ней миловаться. Мы вышли в зал, и я ощутил на себе взгляды всех охранников. «Упс, похоже, что нас потеряли», — поняла Маша. «Ага. И твой отец идет сюда». «Это стоило того. Что бы он ни сказал, я всегда буду помнить, что ты исполнил мое самое сокровенное желание». Граф выглядел серьезным. Он подошел так, чтобы не привлекать внимания гостей. «Маша, ты что себе позволяешь?» Строго, но тихо спросил граф. «Я уже совершеннолетняя и могу сама решать, что делать», уверенно произнесла Маша явно отрепетированные слова. Котенок почувствовал агрессию в сторону новой хозяйки и зарычал на графа, чем вызвал у Марии очередной приступ умиления. «Это что такое?» — с удивлением спросил граф. «Это булочка, и она привязана ко мне, так что ты не сможешь ее выгнать». «Тогда я выгоню вас обеих»,